Ученый указывает, что религия чужда идеям прогресса. Иудейство, так же как и христианство, было враждебно стремлением людей покорить природу. Ислам, само название которого означает «смирение перед волей Бога», пишет Винер, не более восприимчив к идеалу прогресса. О буддизме с его надеждой на нирвану и на освобождение от житейских забот мне нечего сказать. Он непреклонно враждебен идее прогресса, и это в равной степени верно для всех родственных буддизму религий Индии. Несмотря на идеалистические взгляды на общественную жизнь, Винер заметил, что многие священники симпатизировали фашизму. Ученый мечтал о том, чтобы людям удалось построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. В капиталистических странах подвязается немало шарлатанов, заинтересованных в антинаучных спекуляциях, готовых паразитировать на любых областях научного знания, в частности на кибернетике. Они распространяют всевозможные вымыслы о чудесах кибернетики, которые, по словам академика Берга, не лишены иногда полумистического характера. Кибернетика – это не магия. Она не обладает сверхъестественными свойствами и качествами, которые ей пытаются придать некоторые мистификаторы, превращающие ее в волшебную палочку, будто бы способную спасти капитализм от всех бедствий, обеспечить людям дар предвидения всех событий или воскрешения мертвых. Кибернетика – новая отрасль математического знания, находится на стыке наук. Она объединяет математику и логику, физику и технику, биологию и психологию. Но она, конечно, не является какой-то наукой наук, призванной подменить все остальные области научного знания. Кибернетика – специальная наука, имеющая свой предмет, изучающая свойства и закономерности функционирования различных сложных управляющих систем. Кибернетика изучает наиболее общие формы процессов управления сложными динамическими системами –